Глава 19. Во имя спасения. «Это рискованно», — сказал Шлях Успенский, обведя нас всех взором. «Еще как рискованно! Кто ж говорит иное?» Я откинулась на спинку стула и демонстративно сложила руки на груди. «Делайте, что хотите, господин Речи Шветной, и всего остального, но наши ведьмы просто так не отступают». Пани Валевская подняла тонкую руку с зажатой между пальцами сигаретой. Не потребовалось даже просить, чтобы ей прикурили. Князь оказался сама галантность. Правда, Змеевский, стоящий у окна, почему-то хмыкнул. Ох уж эти аристократические отношения. Надо отдать должное пани Валевской. Перед князем она не робела, хоть и вела себя предельно уважительно. Ее, конечно, шокировало, когда ни с того ни с сего пришлось оказаться посреди моей комнаты. Хорошо, что она в этот момент не принимала ванну или там мужчину, а то вышло бы очень неловко. Но Мария словно чувствовала, что произойдет нечто из ряда вон выходящее, поэтому прибыла в изумительном платье вишневого цвета. Ее светлые волосы были убраны в аккуратную прическу. Видимо, все же у нее были непростые отношения с императором Налеоном, раз так спокойно сидит в обществе князя Притемных. Правда, вот моя просьба заставила ее забеспокоиться. «Алина», — начала она, сделав затяжку, — «перевоплощение второй раз? Я никогда такого не делала. Возможно, ничего не выйдет». Шлях Успенский молчал. С одной стороны, он не хотел терять Смоль. С другой, эксперимент с прыжками между мирами — это не намного хуже. Даже лучше. Пусть не узнали деталей, кто такая Смоль, не распилили ее на кусочки. Но в то же время есть возможность понять, как бороться с этой дрянью. «Надо как-то попробовать», — тихо сказала я. «Иначе как мы узнаем? К тому же сейчас есть все предпосылки. Наша тесная, эмоциональная связь. Алина, в которой...» Я запнулась. Пришлось все рассказать князю. Но я до сих пор не понимаю, поверил он или нет. «Фиг разберешь этих полудемонов на престоле. Меня другое беспокоит», — подал голос Змеевский. И все, как по команде, повернулись к нему. Он закусил губу, явно что-то обдумывая. «Смотрите, даже если не удастся второй раз провести ритуал перевоплощения, это половина беды. Смоль либо останется в Скорбуте, либо войдет в Алину». Я попыталась сохранить невозмутимое выражение лица. «Вот же ж змей!» Но, увы, говорит правильно. «В случае неудачи у князя все равно будет прекрасный материал для исследований». «Но...» — мягко подтолкнул его Шлях Успенский. Змеевский чуть склонил голову на бок. Белые волосы заструились по плечу. «Красивый гад! Но красота — это холодная и чужая. Не для таких, как простые ведьмаки и ведьмы. Разве что красиво смотрится рядом с князем, который будто соткан из тьмы и ночной бездны. Как уговорить Смоль перейти в тело Алины, если ей неплохо и в том, которое она сейчас занимает?» «Физической близостью», — буркнула я краснее. «Во всяком случае, замысел именно таков. Разжечь страсть, заговорить зубы Смоли и предложить свое тело. И именно в этот момент дело за Валевской, которая вольет в меня нужное зелье и поможет вылететь в другой мир, как пробка из-под шампанского». «Это все хорошо», — усмехнулся Шлях Успенский. «Только опасаюсь, что Смоль совсем не глупа, ведь она могла забрать тело Алины еще в склепе, но почему-то не сделала это». «Потому что...» — я запнулась, вспоминая слова Лешика. «Она говорила, что ей стало сложно после того, как мы с Веславой поссорились, и я вернулась из лекарни». Шлях Успенский медленно поднялся и подошел к Змеевскому. Некоторое время в комнате царила тишина. Только казалось, эти двое ведут безмолвный диалог. Как будто что-то знают, но не хотят озвучивать. Или же... Я прокашлялась, привлекая внимание обоих мужчин. «У вас есть предложение, господа?» Валевская только чуть нахмурилась. Похоже, она чувствовала, что от князя и его советника не стоит ждать чего-то хорошего. Или же просто не представляла, что такого они могут предложить, чтобы хоть как-то помочь ситуации. На бледных губах Змеевского появилась улыбка. «Мой князь, почему бы и нет? В конце концов, это вариант. Вряд ли получится еще раз это повторить. Шлях Успенский колебался какое-то время, но потом кивнул. Что ж, мы ничего не теряем. Единственное, Смоль может заподозрить неладное. В темнице у нее особо нет выбора, заметил Змеевский. Я аж заскрипела зубами. Интриганы, кузяковы. Можно иметь совесть и быть хорошими мальчиками? Может быть, вы нам все расскажете? А то вдруг мне надо завещание писать, а я тут сижу и место занимаю. Панна Алина, точнее, пани Скорбута-Каторжинская, прошу прощения, снова сногсшибательно улыбнулся Змеевский. И в мыслях не было заставлять вас нервничать, но сами понимаете, все не так просто. И для князя это тоже непростое решение. Теперь нахмурилась Валевская. Выдержка у нее посильнее моей, но все равно не железная. «И что?» — напряженно спросила она. Шлях Успенский подошел ко мне. В черных глазах плясало загадочное багряное пламя. Он протянул мне руку и тоном, не терпящим возражения, произнес: «Иди со мной, Алина». Мне было страшно. До чертиков, до кузяков востроносых, до угольных шахт Марка Горневича. Но сейчас я стою возле двери в камеру, такая гордая и сногсшибательная, в бархатном плаще цвета пролитой крови. И внутри все сжимается от страха и возбуждения. После того, что сделал со мной князь, пути назад нет. Выпитое зелье пани Валевской будоражит кровь. В голове немного шумит, и только пальцы настолько ледяные, что можно заморозить любого, кто пожелает неосторожно схватить меня за руку. Справиться. Я должна справиться. Прикрыв глаза, приказала бурлящей во мне силе угомониться. Тьма, которой щедро наградил меня князь, пойдя против всех правил выданья, рвалась на волю и требовала свободы. Я вставила ключ, дверь дрогнула. Потом заскрипела и медленно открылась, пропуская в камеру. Набрав затхлого воздуха, я шагнула вперед. Будь что будет. Все тот же Лешек сидит на кушетке, руки и ноги в кандалах из какого-то неведомого металла, по которому то и дело пробегают сиреневые искры. Что-то блокирующее возможность колдовать, как мне объяснил Змеевский. Поднял голову, посмотрел на меня. На губах появилась обворожительная улыбка. Улыбка, при виде которой сердце забилось быстро-быстро. Да, точно мой Лешек. Даже эти чертовы кандалы на нем так элегантны, словно это не какой-то глупый тюремный аксессуар, а часть наряда на карнавале. Только вот глаза. В них холод неведомого мне существа, которому плевать на любовь и тепло. Ему нужна сила. И оболочка, больше ничего. «Кто нас почтил своим визитом?» — улыбнулся он. Ироничное приветствие заставило сжаться все внутри. «Ты уж извини, дорогая, покои не совсем те, что подобают молодой супруге. Но князь решил, что нам подстать именно эти». Стало мерзко, но я тут же поборола это чувство, велев себе играть роль, а не показывать истинные чувства. «Нам?» «Или вам, молодой супруг?» Ласково поинтересовалась я, медленно приближаясь к нему. Едва заметная морщинка появилась между бровями Лешика. Так-так, Смоль насторожилась. Но я подошла еще ближе, замерла возле него. Скользнула взглядом сверху вниз, провела по губам кончиком языка. Потом склонилась, коснулась кончиком носа его шеи. «Что, не ждал, дорогой?» шепнула я. «Думал, я не приду?» «Нет. Честность Смоли подкупает. Значит, не все в ней такое уж и плохое. А я пришла». Заглянула ему в глаза и улыбнулась. «Нам не дали договорить, но ты и сам должен понять, что выбрал неправильную методику. Зачем приходил ко мне в Паланке и требовал развода? Зачем таскал в склеп? Я, конечно, девушка необычная, но вот ничего против спокойных романтичных ухаживаний не имею, поэтому ты был неправ». Чернота в глазах плеснула, словно нефть в воде. также вязко, предвещая опасность. Но в то же время он не мог отрицать. Я озвучиваю простые истины. «Почему ты не пришел просто поговорить?» Вопрос повис в воздухе. Растерянность на лице. «Похоже, смоли не такие уж умные, как можно подумать». «Признайся», — шепнула я, проскальзывая ладонью под его светлую рубаху и оглаживая крепкий пресс. «Ты испугался, как обычный человек. Раз стало невозможно проникать в мое тело, то тут же появилось желание напугать, подчинить, скрутить. Да?» Глаза аж полыхают, то ли от гнева, то ли от жажда. «Господи! Смоль чует эту безумную силу князя. Вот и штормит, только еще не понимает, что тут стоит не прошлая Алина, а та, которая получила подарочек от шлях Успенского». Лешек потянулся ко мне. Его ладони скользнули по моим бокам, пока мягко, едва касаясь бархата плаща. «А ты бы поверила?» Хороший вопрос, но сейчас не до правды. «Поверила?» Сказала как можно искреннее. «Я тебе разве когда-то не верила? Скорее, не договаривала», медленно произнес он, и послышалась горечь. Пришло осознание. Это сейчас сказала не Смоль, а Лешек. Мой Лешек, который много чего не знал про Алину, умудрившись в нее влюбиться. «Как и ты», не растерялась я, оглаживая его грудь. «И знай, мне все равно, какой ты. «Потому что я тебя люблю!» Он вздрогнул. Сквозь тьму в глазах стала прорываться изумрудная зелень. «Да, по законам романтики не мне бы это говорить. Только тут все серьезнее. Тут спасение жизни. Я хочу, чтобы ты оставался моим мужем. И хочу, чтобы у нас была дочь с твоими глазами и улыбкой». Его рука сжала плащ с такой силой, что послышался треск ткани. Еще чуть-чуть сдернет кузяковой бабушке. «Смоль и Смоль. Я пережила собственную смерть. Не думаешь ли ты, что такое присутствие меня испугает? Я сама живу чужой жизнью. Тебе ли не знать?» Лешек не знает, а Смоль знает. И снова чернота затапливает зрачок. А потом плащ отлетает в сторону, и он забывает, как дышать. Потому что на мне только невесомое черное кружево и больше ничего. Его губы накрывают мои, целуют жестко, страстно, не давая думать о чем-то другом. Но мне и не надо. Сама набрасываюсь на него с такой же безумной страстью, будто занимаюсь любовью в последний раз. Хотя почему будто? «Алина!» — хрипло прошептал Лешек. «Алина! Потом!» Выдохнула я и снова прижалась к его губам. Огонь пробежал по всему телу. Дышать стало просто невозможно, но мне все равно. Я целовала своего мужчину с такой страстью и желанием, что вмиг на задний план отошло все на свете. И чем сильнее полыхала страсть, тем страшнее бушевала во мне тьма князя. Страсть опаляла. Губы и руки Лешика обжигали, а сила бурлила безумным потоком, который того и гляди разорвет изнутри. «Возьми», — хрипло прошептала я, — «войди в меня, стань со мной единым целым». И насколько же это двояко? Слова, в любой другой ситуации бы имевшие эротический окрас, сейчас еще и прямой призыв. Лешика долго уговаривать не пришлось. Он подхватил меня, усадил к себе на колени. Мысли спутались, кружа безумным хороводом. И когда я уже была готова закричать от пронзившего тела удовольствия, в ушах вдруг зашумело, а перед глазами все завертелось с такой скоростью, что пришлось зажмуриться. Внутри будто вспыхнула новая вселенная. Руки и ноги онемели, потеряв всякую чувствительность. Меня накрыла ледяная волна, а потом в ушах раздался дикий визг. Я закричала от ужаса, но с губ не сорвалось ни звука. «Лешек, Лешек!» — билась мысль. «Помоги! Спаси!» Но он не слышал, не мог слышать. А меня подхватил гигантский смерч и снес в чудовищную бездну. На этот раз исчезла вся чувствительность. Крик застрял в горле. Меня крутило и швыряло, как крохотную пушинку. Вокруг что-то ревело и рыдало нечеловеческими голосами. «Еще чуть-чуть, и накинется на меня, сомнет, сожмет, и...» «Все». «Тварь!» — прорычал кто-то на ухо. «Ненавижу тебя!» «Смогла все же!» «Ненавижу! Подыхай тут теперь, на границе между мирами!» Рычание превратилось в визг. По телу пронеслась волна острой боли. Я все же заорала и, наконец-то, потеряла сознание. Только даже после этого чувствовала, кто-то ненавидит меня с такой силой, что все мои неприятности только начинаются. Убаюкивающая тьма протянула ко мне руки и крепко обняла, лаская и укрывая от жуткой действительности. Спать, спать, только спать теперь. Голова болела так, словно кто-то очень долго бил ею о стену, отдельно от тела. Я с трудом разлепил глаза. Виски пронзила такая боль, что я, застонав, сжал их пальцами. «Доброе утро, пан Скорбута!» Прорвался через эту красную, раскаленную боль голос шлях Успенского. «Вы живы, хоть и выглядите отвратительно. Поздравляю, вы практически вдовец». Тут же стало не до боли. Я повернул голову и встретился взглядом с пронзительными черными глазами князя, сидящего в кресле напротив. «Водички?» — ласково предложил он, протянув мне стакан. «Спасибо!» — хрипло произнес я, схватил стакан и осушил его одним махом. Немного полегчало. «Какой еще вдовец? Где Алина?» «Под присмотром лекаря», — сказал шлях Успенский. «Но шансы невелики. Что вы помните?» «Что я помню?» Стало совсем дерьмово. Помню я все с отвратительной четкостью. И от этого к горлу подкатила дурнота. Только вот самое последнее, как в тумане. Что произошло? Еле слышно спросил я, запуская пальцы в волосы. После того, как я, как мы... «Достигли пика наслаждения?» С готовностью подсказал он. «Мой князь, если бы не субординация, я бы сказал что-то другое, но...» «Могу сказать только одно. Да, раздражение и гнев пришлось затолкать подальше. Ссориться с князем, который сейчас владеет нужной мне информацией, верх глупости. Пусть и очень хочется подойти и просто по-человечески дать в морду». Шлях Успенский усмехнулся. «Произошло прекрасное. Я даже не ожидал такого эффекта. Слушай, оказалось, князь Притемных поделился с Алиной своей силой. Точнее, передал княжеский дар, который обычно достается в качестве благословения кому-то из ведьм, явившихся на выданье. Сила была очень желанной, а смоль именно к ней и стремилась. Поэтому под завязку, наполненная тьмой, Алина пришла ко мне. Во время эмоционального накала и оргазма смоль рванула в нее, но в тот же момент подействовали заклятия и зелье пани Валевской, направленные на перевоплощение. Я стиснул зубы. Ведь знал же, прекрасно понимал, что это за ритуал. Сам никогда не проходил, но сталкивался по работе. А это может значить, что Алина никогда не встанет. И от этого стало настолько страшно, что все бои с нежитью и прочими тварями показались детской забавой. «Как вы могли на это пойти?» Собственный голос показался чужим. Улетучилась вся осторожность и все почтение к князю. Теперь я готов придушить его своими руками. Шлях Успенский явно почувствовал мое настроение. Правда, трусом он никогда не был, поэтому только поднялся с кресла. «А как могли не пойти? Смоль опасна, пан Скорбута. Подставлять под удар гостей, а то и всех жителей Речи Шветной, я не собирался». «Но у вас был я», — шумно выдохнув, сказал ему. «Можно было просто уничтожить». «Заткнись, мальчик», — ласково приказал он и вышел из комнаты. Я ухватил стоявший рядом на столе подсвечник и запустил им в кресло, где еще недавно сидела влиятельнейшая персона государства. «Уничтожу. Удавлю прямо на его гребаном троне, если не будет способа вернуть Алину к нормальной жизни. Я...» «И чтобы через полчаса был у меня в кабинете, вандал Кузяков!» — донеслось из коридора. Время шло, и мы ничего не могли сделать. Алина лежала бледная и безмолвная. Князь поместил ее в кокон своей силы, которая не давала отойти в мир иной. Но этого было мало. «Перевоплощение – вещь странная и непредсказуемая», – хмуро говорила Валевская, «и я не знал, радоваться или печалиться. При виде этой женщины возникают смешанные чувства. С одной стороны, она прогнала смоль. С другой, уже дважды от ее действий страдает Алина. Думать о том, что Алина сама к ней приходила и просила делать то или иное, совершенно не хотелось. В теле Алины нет души. Но в то же время я чувствую, что не все потеряно. Такое впечатление, что ее тут что-то держит», закончила Валевская и вздохнула. Молгожата была сама на себя не похожа. Говорила мало и очень скупо. Следовавший за ней тенью Горневич был не лучше, но, кажется, он просто не хотел оставлять ее одну. То, что между ними что-то есть, видно невооруженным глазом. Беслава тоже выглядела отвратительно. Все-таки тогда, в жилище волколака, я не слабо ее приложил. И сначала она ободрилась, но потом ведьмовский ресурс дал сбой. И во всей красе проявились боль, синяки и желание никого не видеть. Волколак. Я замер на месте. А куда он, собственно, делся? Эта мысль заставила отодвинуть на задний план все черные мысли и безвыходность. Он постоянно ошивался возле Алины. Он же кинулся на ее поиски. Да, понятно, обоняние у волколака куда лучше, чем у ведьмака. Но все же, может, он что-то знает? Я крутанулся на месте и помчался к князю. Правда, эту сволочь отыскать не удалось, зато очень удачно попался на глаза Змеевский. «Волколак?» — задумчиво спросил он. «Хм, это неплохая идея. Правда, говорить с ними сложновато, но можно что-то придумать. Пан Скорбута, вам повезло. Хоть я не особо пылаю восторгом от его компании, вынужден признать, светлый ведьмак-поисковик — это очень хорошо. Волколака пришлось искать до поздней ночи. Спасло только то, что он не успел далеко уйти, спрятавшись в лесу на окраине Краковара. Правда, может быть, он не собирался уходить? Увидев нас двоих, волколак зарычал. Я поднял руки, показывая, что мы пришли с добрыми намерениями. «Мы не причиним зла. Нужно поговорить». Волчьи глаза злобно сверкнули, внушительные зубы обнажились в оскале. Но потом раздался по-настоящему человеческий вздох. Мы со Змеевским переглянулись. Волколак махнул лапой и побрел куда-то вглубь леса. Ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. Шли полчаса, не дольше. В итоге оказались возле заброшенной хижины. Видимо, здесь когда-то жила ведунья или басарканя. Из тех, которые не любят большие города и толпы людей. Волколак ткнул лапой на стол. Я чуть прищурился, потом с изумлением понял. Там лежит кулон в виде летучей мышки и лист бумаги, исписанный мелким почерком и залитый чем-то красным. Стоило подойти ближе, как я понял. Кровь. Кто бы ее ни пролил, это было не просто так. Обычно ведьмы и ведьмаки так скрепляют свои проклятия. Змеевский встал рядом, чуть нахмурился. У Алины фамильяр «Летучая мышь». А это я подобное видел у Тадеуша Каторжинского, когда мы случайно встретились в Варшавинце. Я закусил губу. После того, как во мне пожила смоль, остались некоторые знания о том, что Алина вовсе не та подруга детства, которую я знал и в которую потом влюбился, и что это совсем другой человек. Но именно потому, что чуждое создание прочно держало в узде мои эмоции и мысли, шок от этого осознания был слишком вялым и бледным. А потом, все стало неважно. «Это моя Алина, и я не собираюсь ее терять». Я поднес ладонь к мышке. Тут же появилось слабое алое пламя, цвет каторжинских. Плохо. Глянув на волколака, хрипло спросил, «Откуда это у тебя?» Он не ответил. Но в голове будто что-то зазвенело. Зверь пытался донести информацию, пытался сказать. Мне стало нехорошо. Волколаки не говорят. Значит, это не просто чудовище в волчьей шкуре. «Бенедикт!» — хрипло произнес я. «Он заколдован, Что-то насильно удерживает его в теле волколака. Змеевский нахмурился. Оказалось, он читал письмо, поэтому его мысли были далеко. Тряхнув головой, он прошипел что-то неразборчивое. «Да, еще как удерживает. Посмотри сюда. Я хотел было взять лист, но снова, увидев кровь, передумал. Хватит с нас одной Алины, которая висит между жизнью и смертью». Волколак тем временем медленно подошел к столу. Спина сгорблена, плечи опущены, глаза потускнели. Он ждал помощи, нашей помощи. Я взял летучую мышь и сжал ее в руке. Кожу словно обожгло. «Это кулон Алины?» Волколак кивнул. Сердце заколотилось быстрее. «Не Тадеуша, а Алины!» Это пока мало чему может помочь, но уже появилось то щекочущее чувство, которое шепчет: «Верный путь найден. У нас все получится». Она его потеряла? Снова кивок. И такой полный отчаяния взгляд на кулон, что захотелось отойти в сторону, а то и вовсе оказаться подальше от Краковара и его проклятых тайн. Я медленно опустил взгляд на строки, написанные мелким убористым почерком. И, затаив дыхание, просто рухнул в сладко-ядовитые события прошлого.